Риас сама. Вокруг него несколько фанаток кричали пронзительным голосом, в то время как Иссей Хёда размахивал флагом с именной биркой студенческого совета. Хотя все еще задавались вопросом, как, черт возьми, такой парень, как он, смог попасть в студенческий совет, многие пришли к выводу, что с ним в группе строгая Сонаситри может лично следить за ним и следить за тем, чтобы что он прекратит развратное поведение. Пока что, казалось, все складывалось так, как они и ожидали, но все же не заставляло их ненавидеть его меньше. Это так замечательно, что мы можем видеть матч между демонами высокого класса в таком месте, не так ли? Спросила мама, наслаждаясь матчем рядом с Наруто, заставляя его согласно кивнуть головой. «Да, наши мастера действительно стараются изо всех сил». Наруто согласно кивнул, прежде чем почувствовал, как что-то холодное прижалось к его щеке, и повернул голову, чтобы увидеть, как мама держит бутылку энергетического напитка. «Это для тебя», она рассказала ему, и Наруто с широкой улыбкой взял у нее бутылку. «Я знаю, что ты заслуживаешь гораздо большего, но...» «Пожалуйста, возьми его сейчас. Это благодарственный подарок». «Для чего?» Блондинка не могла не спросить. «За спасение Риас-сэмпай от ее брачной помолвки». Мама сказал ему, «У меня не было возможности поговорить с тобой о твоем матче с Райзером Фениксом и его Пером, не так ли? Ну, я смотрел все это целиком, болел за тебя и всех. Я считаю, что популярность Райзера среди девушек не из его Пера, отрицательная». Наруто юмористически усмехнулся, когда открыл бутылку энергетического напитка и отпил из нее. Мама только пожала плечами, отвечая на его заявление. «На самом деле он никому не нравится, даже Сонакайча имеет мнение о таких мужчинах, как он. Он очень похож на ее жениха». «Подожди, у Кайча есть жених?» «Да, Наруто-кун». Она разорвала помолвку, победив его в шахматной игре. «Мой хозяин не хочет жениться на ком-то, кто не умнее ее». Наруто изумленно скривился, но не удивился. «Конечно, тот, кто никогда ни к чему не относился легкомысленно и казался очень строгой и умной молодой женщиной, захочет выйти замуж за такого человека. Из того, что я слышал, ее победа действительно вдохновила Риас-сэмпай бросить вызов своему жениху. Что ж, у нее все получилось, не так ли?» «Да, спасибо, Наруто-кун». Мама улыбнулась, прежде чем отвернуться от него, немного покраснев, продолжив. «Ты был довольно крутым, знаешь ли, победив Пера Райзера Феникса и самого короля так быстро и удивительно, как это. Я был в шоке, когда ты вызвал Анивию, и особенно Аурелиона Сол. Это было так страшно, но в то же время потрясающе». «ГМ, да, спасибо, мама-чан». Блондин мог так ответить, только смущенно почесывая затылок. То, что мама хвалит его, сильно отличается от того, когда это делает его хозяин Риас. С Риас было чувство гордости, когда она поблагодарила его и всех своих сверстников за борьбу за свою свободу, что, как он предполагал, было естественным, потому что она была его хозяином, а они были ее слугами. Но с мама он не мог помогите, но почувствуйте себя странно милым и очень счастливым. Должно быть, потому что она тоже была слугой такого же дьявола высокого класса, как он. Это должно быть потрясающе, иметь возможность вызывать чемпионов любимой игры и сражаться вместе с ними. Затем сказала мама, заставив Наруто улыбнуться в подтверждение. Он все еще помнил радость от первого вызова своих чемпионов и знакомства с ними на личном уровне. «Значит, вы можете вызывать их в любое время, когда захотите». «Да, я даже сделала Юми своей фамильярной. Этот милый волшебный кот летает по книге?» Мама удивленно спросила. «Она моя любимая чемпионка. Я уверен, что ты сможешь встретиться с ней позже, если хочешь», усмехнулся Наруто, прежде чем спросил. «Ты тоже играешь в лигу?» «Да, но я только недавно начал играть». «Понятно, в чем твоя главная роль?» «Поддержка, фактически, ац», мама ответила с улыбкой. «Я все еще изучаю механику игры. Мне нужно изучить так много вещей, и я даже не знаю, с чего начать. Ты можешь научить меня, как правильно играть в нее позже, Наруто-кун?» Спросила седая красавица, с надеждой глядя на Наруто. «Ну, я не думаю, что я подходящий для этой работы, но», быстро добавил блондин, увидев, как ее улыбка слегка опускается, выпячивая грудь и гордо улыбаясь. «Если хочешь, то я бы с радостью подарил ты мое знание игры. Я буду с нетерпением ждать этого, Наруто-кун». Сказав это, двое затем вернулись, чтобы посмотреть игру между своими хозяевами, которые теперь начали использовать хитрые выстрелы, наполненные небольшим количеством магии, чтобы застать своего противника врасплох. Возьми это. Вращающийся шар в стиле ситари. Мяч, в который только что попала Сона, устремился к президенту, быстро вращаясь в воздухе. Вы слишком наивны. Прилавок в стиле гримари. Крикнул Риас, отбивая его ракеткой, но мяч изменил свое направление в тот момент, когда впервые коснулся корта, и упал, из-за чего Риас промахнулась. 15:30. Нет, это точка зрения Кайча. Девочки, болевшие за Риас, разочарованно плакали. У тебя все хорошо, Сона, и этого следовало ожидать от моей соперницы. С ухмылкой призналась Риас, крепко сжимая ручку ракетки в руке. Уфу-фу. Риас, ты не забыла обещание, согласно которому проигравший должен заплатить за удан всеми начинками в кабаши, не так ли? Спросила Сона, слегка улыбаясь. Да, не видел. Будет мне стыдно, если ты попробуешь это передо мной. Риас усмехнулась и заняла позицию. Вот почему я обязательно выиграю. Вы знали, что у меня 108 стилей волшебного шара. Я приму этот вызов. Я отбью все шары, которые попадут в мою ситари-зону. В итоге финальный матч между Риас Гримари и Соной Ситри длился так долго и прошел так тяжело, что обе их ракетки сломались, и они оба заняли первые места. Конечно, обычные ракетки сломались бы, если бы их использовали для таких интенсивных митингов. Все, включая рефери, решили, что это ничья, но Риас хотела победить любой ценой, поэтому участники обратились к зрителям, чтобы спросить, кто победил. У Соны было много голосов, но клуб оккультных исследований все же победил, потому что у них было больше известных членов в группе и намного больше поклонников. Разрыв строки. После обеденного перерыва пришло время их матча с бейсбольным клубом. Да ладно, ребята, вам нужно сделать лучше, чем это. Наруто издевался, уклоняясь от идущего в него мяча с минимальными усилиями, прежде чем он прыгнул перед Асией, чтобы поймать брошенный в нее мяч, и отправил его обратно одному из своих противников, ударив его в голову и сбив его с ног, чтобы устранить его из матча мгновенно. На самом деле ему было не так уж сложно поймать мяч, и даже Асия могла бы это сделать, если бы была немного увереннее, потому что противники бросали его вяло, почти без силы. Просто потому, что они не могли ударить никого из клуба оккультных исследований. Риас Гримари, одна из двух великих сестер Академии Куа, самый популярный школьный кумир, в нее нельзя было целиться. Акина, еще одна девушка, которую провозгласили великой сестренкой, вторым по популярности школьным идолом, к ней тоже нельзя было целиться. Асия, невинный ангел и вторая по красоте девушка второго курса, она тоже была блондинкой, в нее тоже не мог целиться. Каника, девочка Лали-Лали, которая была талисманом их школы, тебе будет плохо, если ты ее ударишь. Киба Юта, враг каждого ученика мужского пола в школе, но девочки возненавидят тебя, если ты его ударишь. Цель, в которую нельзя попасть ни в коем случае. И последнее, но не менее важное. Сам Наруто Узумаки, школьный преступник, который случайно прогуливал школу всякий раз, когда ему хотелось, хотя его отношение к плохому парню на самом деле было не так уж плохо, когда вы узнали его поближе, и на самом деле он был довольно хорошим парнем. Девочки любили его, поэтому, если ты нацелишься на него, девушки наверняка тебя возненавидят. Не говоря уже о том, что он легко мог бы побить вас позже, если бы слухи о том, что он якудза, были правдой. Никто не мог победить такую команду. Черт, мне все равно, ненавидит ли меня. Ты чертовски совершенен. Извини, что беспокою, Наруто, но могу я поговорить с тобой? Вау, Сона, я не думаю, что сейчас хорошее время, чтобы... Услышав голос Соны, Наруто ответил ей, не заметив, как мяч летит в его направлении, так как одному из членов бейсбольного клуба хватило красивых парней, и он решил поразить того, у кого в школе была худшая репутация. Теперь, хотя он мог отреагировать на это и поймать мяч со своей сверхчеловеческой скоростью, выполнение этого из его текущей позиции и позы только показало бы, что он не человек, но он просто не мог позволить мячу ударить его и избежать игра так рано тоже. К счастью, прежде чем блондин смог закончить выбор второго лучшего варианта, Киба прыгнул перед ним и поймал мяч руками. «Держи голову в игре, Наруто-кун!» Улыбающийся рыцарь сказал Наруто, приземлившись на пол с кувырком, заставив девушек, наблюдающих за игрой, взвизгнуть и подбодриться, прежде чем он бросил мяч в члена бейсбольного клуба, ударив его и выбив из игры. «Отличный сейв, Киба!» Наруто усмехнулся и с благодарностью кивнул головой надежному Киба Юта. Прежде чем взглянуть на своего хозяина и рассказать ей, что происходит, указав пальцем на часы чемпиона, которые он носил на левом запястье, Риас понимающе кивнула и отдала команде команду закончить игру как можно быстрее. Сказать, что это была доминирующая победа, было бы большим преуменьшением. После того, как матч закончился, Риас ушла с Акино, чтобы получить свои награды за победу. Затем Киба и Каника вернулись в свои классы, чтобы отпраздновать это с одноклассниками, оставив Наруто и Асию немного отдохнуть перед тем, как отправиться домой. Найдя место на скамейке за пределами старого школьного здания, Наруто затем вынул свой телефон, чтобы он мог притвориться, что отвечает на звонок, на случай, если кто-то увидит его и ошибочно поймет, что он разговаривает сам с собой. «Ах, извини за эту сону». «Так в чем дело?» – спросил Наруто, отвечая волшебнику струн через телепатическую связь между ними. «Ах, это совсем не проблема, Наруто. Просто я хотел бы поговорить с вами о вашем предложении, вот и все». «Ах, вы приняли решение?» – он не мог не спросить, немного улыбаясь. «Да, с учетом того, какой была Димасия в последнее время, я не могу легко отказаться от твоего предложения. Институт также дал мне разрешение до тех пор, пока я отвечаю на призыв Лиги всякий раз, когда есть запрос призывателя на мои силы, чтобы я мог переехать в ваш мир и оставаться с вами так, как я хочу». «Как приятно слышать, Сону!» — блондин взволнованно воскликнул, прежде чем он решил сказать ей. «Хотя я должен вас предупредить, в моем доме закончилась свободная комната, поэтому вам придется остаться с Асией на несколько дней. Не волнуйся, Наруто, я не против разделить комнату с твоим другом. Во всяком случае, я на самом деле очень благодарен, что она согласилась разделить со мной комнату. Я уверен, что ты сможешь поблагодарить Асию позже». Наруто усмехнулся, прежде чем сказать ей: «Так что, я думаю, тебе лучше начать собирать вещи. Я позову тебя, как только закончу здесь». «Да, я понимаю. Спасибо, Наруто. Вы не представляете, как много это значит для меня. Пожалуйста, не говори об этом». Наруто покачал головой, а затем сказал с легкой улыбкой: «Предложить безопасный дом, чтобы вы могли спокойно отдыхать ночью, это наименьшее из того, что я могу сделать, чтобы помочь вам, ребята. В любом случае для меня это не так уж важно. Кроме того, если вам когда-нибудь понадобится что-нибудь, пожалуйста, не стесняйтесь спрашивать меня, и я посмотрю, чем я могу вам помочь. Я буду иметь это в виду, Наруто. До скорого. Увидимся позже, Сона». Это была действительно еще одна скучная, но типичная и мирная неделя в Куахатсадиме. Но это была последняя мирная неделя, которую он провел за очень-очень долгое время. Глава 13. Положив руку на пол в гостиной своего дома, Наруто собрал свою демоническую силу и активировал священный механизм. Во вспышке света перед ним и его товарищами по дому предстала Сона, властелин струн и один из первых чемпионов Лиги Легенд, с двумя большими чемоданами по бокам, такая же сияющая и потрясающе красивая, как он помнил. Ее наряд состоял из красивого белого платья, которое закрывалось чуть ниже средней части ее подтянутых, стройных бедер, давая прекрасный вид на длинные сексуальные ноги, и демонстрировала ее невероятно сладострастную фигуру, подобную которой можно было соперничать даже с фигурой его господина. Как обычно, у нее были длинные распущенные синие волосы, собранные в два хвостика, но с парой синих лент вместо украшений для волос. «Приветствую, призыватель!» — Сона говорила через телепатическую связь, когда она опустила голову к Наруто, хлопая руками перед ее бедрами. «Пожалуйста, поднимите голову. Тебе не нужно кланяться мне, Сона». Наруто покачал головой и сказал, вставая перед ней с широкой улыбкой на лице. Подняв руку, блондинка повернулась к Риас и Аси, которые улыбались синеволосому чемпиону. «Позвольте мне представить вас моему хозяину Риас Гримари и одному из моих лучших друзей Аси Арджента. Президент Аси, я считаю, что ты очень хорошо знаешь, кто это. Приятно познакомиться с вами лично, Сона», — сказал Риас, предлагая девушке, носящей то же имя, что и ее подруга детства, соперничать с ней руку, позволяя ей взять ее, чтобы они могли пожать друг другу руки. Сона улыбнулась, прежде чем она немного наклонила голову к Риас, и рыжеволосая наследница ответила еще одной дружеской улыбкой, очень ясно вспомнив, что Сона была немой, и единственной, кто мог слышать ее волшебный голос, был ее призыватель. «Привет, Сона-сан». Асия последовала примеру Риасы, весело поприветствовала Сону, а Мавин повернулся и дружески улыбнулся блондинке. «Приятно познакомиться». «Приятно познакомиться, Асия». Затем Сона повернулась к своему призывателю и вежливо попросила его. «Наруто, ты можешь сказать ей, как я благодарен за то, что она разрешила мне остаться с ней в своей комнате на время». Наруто не нужно было слышать предложение целиком, чтобы знать, что Сона хотела, чтобы он сказал Асии за нее, но он все равно позволил ей закончить это, прежде чем сказать, протянув руку, чтобы почесать его затылок, когда он сказал ей. «А да, насчет этой Соны», знаток лишь склонил голову на бок в легком замешательстве. «Я не думаю, что тебе больше нужно будет делить комнату с Асией, если, конечно, ты не предпочитаешь иметь соседа по комнате. Я думаю, выбери и получи свою комнату сейчас». Затем он положил руку на бедра и повернул голову, чтобы посмотреть на свой новый дом. Ключевые слова. Новый дом. Риас сказала ему несколько дней назад, что его дом скоро будет отремонтирован дьяволами из ее семьи, что позволит ему осуществить свой план, позволив некоторым из его чемпионов жить с ним. Просто он не ожидал, что это превратится в полноценное шестиэтажное здание, которое было буквально особняком менее чем за день, потому что Наруто вспомнил, когда он выходил из дома тем утром с Риасой и Асией для турнира по мячу, это все еще было нормальный двухэтажный дом с террасой, который был довольно приличным для семьи из трех человек, но он не жаловался. Благодаря тому количеству свободных комнат, которые он видел до сих пор, он мог разместить столько чемпионов, сколько захотел. Сона могла иметь любую комнату, которую она хотела, и расставить ее так, как ей хотелось бы. Однако новый дом, не единственное, что наконец вошло в его жизнь сегодня. Он пришел с дополнительным. «Наруто сама, Адзё сама, Асия-сан, ужин готов», сообщила красивая седовласая горничная из новой столовой. «О, ты, должно быть, Сона. Пожалуйста, познакомься. Я Грифия Люцифук, горничная в этом доме». Она вышла и склонила голову к Соне, которая улыбнулась и опустила голову в ответ Грифи. Наруто вспомнил, что семья Бувилл, демосианская семья, усыновившая ее, когда она была маленькой, была очень богатой, поэтому Сона должна быть знакома с горничными. «Позволь мне помочь тебе устроиться, Сона-сан, а потом ты сможешь присоединиться к остальным за ужином». Сказав это, седовласая женщина подошла к Соне, которая с благодарностью склонила голову к пожилой женщине, прежде чем переключить свое внимание на Наруто, открыв свой чемодан взмахом руки, прежде чем опуститься, чтобы взять очень большую книгу, размером с телефонный справочник, со светящимися разметками и символом здания с тремя сияющими кристаллами на передней обложке. «Эта книга для тебя, Наруто». «Вау, что это?» Он не мог не спросить, принимая книгу от Соны, и казался немного взволнованным, потому что он мог узнать символ на обложке, как герб Института войны Организации Призывателей Рунтеры, Лиги Легенд, сами себя. «Книга Призывателя. Очень просто, не правда ли? Ученый из Института попросил передать его вам. В нем есть все, что нужно, чтобы стать полноценным призывателем, как в Институте». Волк Наруто изумленно присвистнул и открыл обложку, чтобы прочитать первую страницу книги, обнаружив внутри историческое содержание, написанное на японском языке. «Что это за язык?» – изумленно спросил Риас, заставляя Наруто повернуть голову и удивленно взглянуть на нее. Как будто она могла читать его мысли, Сона ответила на вопрос в его голове. «Мне сказали, что книга написана на магическом руническом языке, который будет переводиться только для тех, кого мы, чемпионы, признали своими призывателями. Достаточно даже одного из нас, но из-за этого другие не могут его прочитать и будут видеть только слова внутри такими, какие они есть». «Понятно. Интересный материал». Наруто понимающе кивнул головой, прежде чем рассказать Риас все, что только что сказала ему Сона, заставив своего хозяина кивнуть с пониманием. После этого Грифи отвела Сону в свою комнату и помогла ей устроиться, дав Наруто некоторое время, чтобы прочитать книгу призывателя, прежде чем они все пошли в столовую, чтобы насладиться ужином с его родителями, а Сону представили им как дальнюю родственницу. Риас, которая приехала в Японию изучать музыку. Конечно, они оба были более чем счастливы позволить другой красивой иностранке остаться с их сыном в их доме. Честно говоря, ничего необычного. Итак, в течение следующих нескольких дней жизнь Наруто превратилась в медленную, несколько трудную, но, тем не менее, удовлетворительную рутину. Днем он ходил в академию Куа, учился, как обычный школьник, а по ночам работал дьяволом. Он играл в Лиагуи со Сиэириас всякий раз, когда у него было свободное время, поднявшись на Силверы всего за несколько дней и с нетерпением ожидая продвижения в золотой дивизион до конца недели. Теперь, когда его дом был отремонтирован, и в нем было три подвала, один из которых был тренировочной площадкой, Наруто больше не нужно было идти на берег реки рядом со школой. Теперь он мог тренироваться с мастерами Рунтеры, когда хотел, не беспокоясь о побочных повреждениях или о том, что его увидят нормальные люди. Наруто даже заставил Хеймердингера обустроить место с дронами, роботами и турелями, до зубов вооруженными самым передовым вооружением Рунтеры, для реальных и сложных боевых действий, давая ему возможность подготовиться буквально ко всему. Вопреки тому, что Наруто воображал, что Грейфия будет его надзирателем, главная горничная дьявольского дома Гримари не нашла много времени, чтобы показать себя своим большим другом, а также своего рода старшей сестрой для всех в доме, даже его родители, заботящиеся о доме и выполняющие большую часть работы по дому. Наруто знал, что с того момента, как Грейфия переехала в этот дом, она пристально следила за ним и его ростом, но она делала это умело и никогда не доставляла ему неудобств из-за этого. Грейфия даже помогала ему тренироваться, чтобы стать более сильным дьяволом, обучая его многим полезным боевым приемам, магии, а также давая ему советы о том, как правильно контролировать его постоянно растущий запас демонической силы. Чтение книги Призывателя дало Наруто общее представление о том, что значит быть призывателем Лиги Легенд. Первые две главы книги обобщили всю историю Лиагуи оф Легендс, начиная с момента ее основания через 22 года после Пятой Рунической войны, чтобы служить как политическим посредником, так и организацией по урегулированию споров, чтобы предотвратить начало Шестой войны, которая положит конец уничтожению Рунтеры. Наруто провел всю ночь, читая и одобряя рассказы этих двух глав. Однако все стало еще более захватывающим после третьей главы, в которой была продемонстрирована магия, которая использовалась для вызова выбранных ими чемпионов на поля правосудия. Прочитав его описание и после ряда экспериментов с Хеймердингером, они оба пришли к выводу, что способность призыва его священного механизма фактически действовала как волшебная точка пути между ним, Землей, Рунтерой и Лигой Легенд, делая его способность призывать на самом деле это необычный вызов по крайней мере, не так, как призыватели института использовали свою магию. Всякий раз, когда Наруто призывал своих чемпионов, он фактически открывал им проход, через который разным чемпионам требовалось разное, но фиксированное количество демонической силы. Также стоит отметить, что всякий раз, когда он призывал оружие чемпионов лиги, он на самом деле призывал их идеальные копии, используя другую способность своего священного механизма, но он мог сделать это только в том случае, если само оружие все еще находилось в Рунтере. Все, что было доставлено на Землю, когда он призвал чемпионов, не могло быть воспроизведено, потому что в Рунетере арсенале больше не было данных об указанном оружии на тот момент, как сказал профессор Ердла. Тем не менее, хотя он всегда предпочитал свои способности, потому что процедура и подготовка были намного менее сложными и гораздо более легкими для использования, заклинание призыва – не единственное, что Наруто хотел бы изучить и опробовать позже. В следующих главах блондин смог найти ряд заклинаний и магии, которые, по его мнению, можно было использовать вместе с его священным механизмом, точно так же, как члены института использовали их вместе с основной магией вызова, чтобы вызвать своих чемпионов. Книга заставила его понять, что он только призывал своих чемпионов такими, какие они есть, а не такими, какими они должны были быть, представляя своих призывателей, поэтому, если он сможет это сделать, он сможет использовать все силы своего священного механизма. Только время покажет, что еще он мог сделать. «Наруто, что бы ты хотел на обед?» Мягкий голос вырвал Наруто из его мыслей, и блондин обнаружил, что смотрит на красивое улыбающееся лицо своего нового соседа по дому и чемпиона Соны, которая стояла перед ним в супермаркете, показывая светлые ящики со свиными отбивными и ломтиками тунца. «Свинина или рыба? Пойдем со свининой, мы можем приготовить из них рамен», сказал Наруто, встав прямо, держа рукой за ручку почти полностью заполненной тележки для покупок, которую он толкал позади Соны, сопровождая ее. Властелин Струн ранее в тот день решил, что она будет готовить обед для всех дома, чтобы вернуть доброту, которую они проявляли к ней с того момента, как она переехала жить с ними. Поскольку Грейфия была единственным, кто мог выиграть спор с Соной, у его матери не было другого выбора, кроме как позволить ей делать то, что она хотела, прежде чем она вытащила Наруто, который был в новой игровой комнате, играя в лигу, и сказал ему сопровождать Сону в местный супермаркет, не желая отпускать девушку одну, пока ее сын был дома, играя в видеоигры весь день. «Windows, вы не знаете, что это?» Он не мог не спросить. «Я знаю, что это такое, Наруто». Девушка с синими волосами игриво взглянула на него. «Хотя в Димасе не едят рамен, я видел, как чемпионы Иони ели его во время еды в институте. Ах да, любимая еда Акали, рамен, не так ли?» Спросил Наруто, но Сона просто ответила ему улыбкой и пожала плечами, вероятно, потому, что она не так хорошо знала разбойника-убийцу. После того, как Сона положила в тележку 3 ящика свиных отбивных, они двое пошли покупать свежие овощи. Похоже, она заметила, что он ел очень мало овощей во время еды, потому что затем продолжила объяснять ему, насколько это будет полезно для его здоровья в течение всего периода выбора. Как и ожидалось от высококлассной и благородной леди из Димаси, которая никогда не стеснялась выражать свои чувства. «Итак, Сона, у Димаси есть Наруто-кун?» «Привет, Наруто-кун». Прежде чем он смог закончить свой вопрос, Наруто услышал знакомый голос и повернул голову, чтобы увидеть, как Мамаханакай толкает свою тележку к нему, размахивая рукой в воздухе. Седовласая девушка сегодня не была одета в школьную форму, ее наряд состоял из застегнутой рубашки и черной юбки, доходившей чуть выше колен, с черно-белыми носками и кроссовками того же цвета. Фактически, это был, вероятно, первый раз, когда Наруто увидел Мама в повседневной одежде, и ему пришлось признать, что она выглядела потрясающе. «Ах, Мама-чан, доброе утро!» Наруто ярко поприветствовал ее своей фирменной улыбкой, когда она подошла к нему и встала. «Доброе утро тебе тоже, Наруто-кун. Я не думала, что я...» Затем она посмотрела на Сону, когда она поняла, что Наруто был с ней, с выражением лица, когда она пыталась узнать высокую голубоволосую девушку. Она могла поклясться, что видела ее где-то раньше, но просто не могла обхватить это пальцами. Поэтому она решила спросить: «А это кто, Наруто-кун? Ты не на свидании с ней или что-то в этом роде, не так ли?» — спросила она, почти мгновенно придя к выводу, выглядя немного испуганной. «Дата», — повторил Наруто, сделав смешное лицо, прежде чем быстро защититься. «Нет, я провожу Сону по магазинам на обед, вот и все». «Сона?» — Мама осознала, что широко раскрыла глаза. Она могла думать только об одном человеке по имени Сона, который разделял черты лица с молодой женщиной, на которую она смотрела. «Это та Сона, та из League of Legends?» «Ага, Сона, познакомься с Мамаханакой. Она моя подруга в Академии Куа, школе, в которую я хожу». В конце концов Наруто решил представить этих двоих, заставив Сону улыбнуться и пожать руку другой девушке. Наруто действительно не мог винить ее за то, что она не смогла раньше узнать Сону, так как у нее были распущены волосы с их обычных хвостов, чтобы ее не приняли за косплеера. Ее красота и пышная фигура уже привлекали достаточно внимания. «Я пойду туда за луком. Останься здесь и поговори с девушкой, Наруто». С игривой улыбкой Сона ушла с Наруто, недоумевая, почему она внезапно решила уйти сама, оставив его с Мама, которая на мгновение уставилась на него, прежде чем спросить, нарушив тишину между ними: «Вы можете поговорить с ней, не так ли?» Наруто кивнул и объяснил с усмешкой: «Ага, это называется телепатическая связь или что-то в этом роде. Другим призывателям лиги нужно наложить заклинание, чтобы создать его вместе со своими чемпионами, но из-за моего священного механизма это приходит ко мне естественно. Приятно знать, что ты прекрасно проводишь время со своими чемпионами, Наруто-кун». Мама улыбнулась ему, когда она немного наклонилась в сторону, чтобы посмотреть на Сону, которая осторожно собирала пригоршню лука из корзины. «Не могу поверить, что я не могла узнать ее раньше, она...» Прежде чем она успела закончить предложение, послышался мелодичный рингтон, и мама полезла в карман юбки, чтобы вытащить телефон в белом футляре, на который она затем указала, глядя на него, прежде чем поднести его к уху, заставив Наруто кивнул, понимая: «Простите меня на секунду, Наруто-кун». «Да, Цубаки-сенпай, вице-президент школьного совета», казалось, сразу перешел к делу, потому что блондин быстро увидел, как его друг от удивления расширил глаза. Перерыв. На следующий день Наруто обнаружил, что сидит на стуле у окна клуба оккультных исследований после школы с другими членами клуба, с добавлением Цубаки Шинры, которая пришла с Соной навстречу, будучи ее королевой и самый доверенный слуга. Юми мирно дремал у него на коленях, Бук парил немного позади него, а нервная Ася сидела чуть позади него справа. Хотя он не мог винить ее за такое беспокойство, но Ася была не из тех, о ком он беспокоился больше всего в данный момент. Это был Киба, у которого было опасное выражение лица, когда он сидел один в углу комнаты, и выглядел так, будто он собирался войти и убить гостей в любой момент. На диване перед ними Риас и Сона смотрели на двух гостей. Первая из них была молодая женщина с голубыми волосами до подбородка, скрашенной зеленой челкой с правой стороны и карими глазами. Ее наряд состоял из черного обтягивающего купальника с короткими рукавами и наплечниками, подходящих перчаток без пальцев до бицепсов и сапог до бедра, украшенных ремнями. Его носили под белым плащом с капюшоном с золотыми и синими вставками, а на шее у нее было распятие. Второй была также молодая женщина с фиолетовыми глазами, одетая в ту же одежду, что и ее голубоволосая подруга, с некоторыми незначительными отличиями. У нее были длинные каштановые волосы, завязанные в два хвостика, перевязанные синей лентой. Оказалось, что один из них был другом детства из Сиахёда и решил навестить его вчера, прежде чем попросить о встрече с двумя дьяволами, отвечающими за город Куа. Судя по тому, что им сообщила Сона, два экзорциста сильно испугали Иссе, что и стало причиной того, что он позвонил Цубаки, а вице-президент студенческого совета связался с другими членами Персоны, чтобы рассказать им, что произошло. Наруто должен знать об их прибытии до того, как его хозяин сможет рассказать ему об этом. Как я уже сообщал Соне Ситри сегодня утром, недавно были украдены священные мечи Экскалибур, которые хранились в штаб-квартире Ватикана. Католическая церковь, протестантская церковь и восточная православная церковь. Риас не показала, как она была удивлена, услышав это, и вместо этого решила обдумать ситуацию. Рядом с ней у Соны также было спокойное выражение лица, когда она заговорила. «Я предполагаю, что вы обнаружили виновного и сумели отследить их до этого места». Равель решительно. Риас тоже пришла к такому выводу. «Церковь послала вас двоих забрать украденные экскалибуры, это верно». Синеволосая экзорцистка кивнула в подтверждение. «Ирина и я, Зиновия, были отправлены Ватиканом за украденными фрагментами. Акина-сан, существует более одного экскалибура?» Наруто не мог не спросить, наклонившись к Акина, которая сказала рядом с ним, чтобы спросить. «Верно, Наруто-кун». Акина кивнула, прежде чем объяснить. «Очень давно в прошлом действительно был только один экскалибур, но когда-то во время войны между тремя фракциями экскалибур был сломан. Затем фрагменты были собраны и перекованы церковью на семь частей». «Да, это правильно». Ирина Шида, которая, казалось, была другом детства из Сиахёда, услышала объяснение Акина и ответила им. «Экскалибур сломался, и наш алхимик перековал его заново, на семь разных мечей. Это мой экскалибур». Плащ распахнулся, когда Ирина двинула правой рукой и схватила обвязанную вокруг нее небольшую веревочку. Струна удлинялась и покачивалась, как если бы она была живая, а затем она изменила форму, выпрямилась и затвердела, прежде чем в конечном итоге превратилась в длинную катану. Ася мгновенно схватила Наруто за руку, и блондин, не колеблясь, сжал ее в ответ, потому что излучающая святая аура меча была чрезвычайно устрашающей. В тот момент, когда Наруто взглянул на меч, он почувствовал, как холод пробегает по его спине. Если бы это был всего лишь фрагмент святого меча Экскалибура, то он мог бы только догадываться, насколько могущественен настоящий меч. «Это Экскалибур-мимик», Ирина объяснила. «У него есть способность превращать форму во все, что я хочу, поэтому его действительно легко носить с собой. В отличие от Зиновии, я могу просто носить его вот так». Меч снова превратился в веревку, которую Ирина снова обмотала вокруг руки. «Тебе не следует отдавать силу своего Экскалибура кучке дьяволов», Ирина отругала Зиновия своего спутника, только чтобы вскоре понять, что все смотрят на нее выжидающе, включая Ирину. Она вздохнула. «Думаю, тут ничего не поделаешь. Это мой Экскалибур». Сказав это, молодая женщина развернула свое оружие, обнажив нечто, похожее на гигантский меч. Наруто мог сразу сказать, только по своим ощущениям, что этот меч был намного опаснее, чем Excalibur Mimic. Это называется Excalibur Destruction. Это был один из двух Excalibur, принадлежащих католической церкви. Протестантская церковь и Восточная православная церковь также имели в своем распоряжении два Excalibur. Был седьмой Excalibur, но он был утерян через некоторое время после войны. Зеновия завернула меч в ткань, и Наруто увидел светящиеся символы на ткани. Поскольку он начал изучать руническую магию из книги Призывателя и нескольких других, которые Грейфия любезно нашла для него, он мог сказать, что руны использовались, чтобы запечатать его святую силу, не давая дьяволам повлиять на нее или другие, от ощущения этого. И вы верите, что три украденных Экскалибура в настоящее время находятся где-то в Куа? Заявил Риас. Это верно. Нам удалось отследить местонахождение людей, которые украли Экскалибуры, в этом месте. Кажется, что в последнее время на нашей территории происходят подобные инциденты. Малиновая наследница продолжила, глядя на своего друга детства, который разделял ту же ответственность, что и она, в отношении города Куа. Вы знаете, кто украл у вас святые мечи? У нас есть основания полагать, что они были украдены членами Григори. Итак, Экскалибуры были украдены организацией падших ангелов. Подняв очки, Сона заключила. Похоже, что их члены в последнее время создают всевозможные проблемы, но похоже, что они определенно поступят так. Дьяволов на самом деле не интересуют святые мечи, поскольку сама их сила может вызвать серьезный вред для нас, но падшие ангелы, да, я уверен, они хотели бы заполучить что-то подобное. У нас уже есть подозреваемый, который, по нашему мнению, является главным виновником краж. Один из лидеров Григори, Кокабель. Понятно. Риас медленно кивнула головой, прежде чем сказать. Значит, кража была совершена Кокабелем, одним из лидеров Григори и выжившим в Великой войне между тремя фракциями. Полагаю, это имеет смысл только в том, что кто-то вроде него будет за кражами. Я действительно не ожидал услышать имя из Библии в такой ситуации. В самом деле, только такой человек, как Кокабель, способен сделать что-то подобное. Ирина сказала, в тот момент, когда мечи были украдены, мы тайно послали сюда нескольких экзорцистов, чтобы узнать его местонахождение, но их продолжали убивать. Риас и Сона уставились на них так, будто были оскорблены. Экзорцистов отправляли на их территорию, и эти двое до сих пор ничего об этом не знали. Наследница Ситри могла сохранять хладнокровие, в то время как ее подруга тоже могла это делать, хотя и с некоторыми трудностями, поскольку она была единственной, у кого был более вспыльчивый характер между ними двумя. И чего вы хотите от нас, чертей этого города? Вы здесь, чтобы просить нас о помощи в этой вашей миссии? Зеновия приподняла бровь на вопрос Риас. Просто, ничего. Нам ничего от тебя не нужно. Наша просьба нет. Мы требуем, чтобы ты не вмешивался в наши дела. Девушка с синими волосами твердо сказала. Это ситуация между нами и падшими ангелами. Мы не хотим, чтобы вы вмешивались в наши дела. Вы, должно быть, ужасно переживаете, если приходите сюда и пытаетесь предъявить нам требования. Вместо того, чтобы рассердиться на это, Риас сказала с легкой ухмылкой на лице. Вы беспокоитесь, что кто-то из нас или, что еще хуже, все здесь могут выбрать сторону падших ангелов, нашего более опасного врага, или, может быть, вы даже думая, что мы, возможно, уже сотрудничаем с этими падшими ангелами. Зеновия, у которой был твердый взгляд в глазах, бесстрашно кивнула головой в подтверждение. С тактической точки зрения это не невозможно. Наше начальство не доверяет демонам и падшим ангелам. Если бы святые мечи были отобраны со стороны Бога, то дьяволы будут довольны, верно? Падшие ангелы тоже получат от этого пользу. По этим причинам для них не будет странным заключить с вами союз. Вот почему мы предупреждаем вас. Если вы заключите союз с Кокабелем, лидером падших ангелов, и тогда мы уничтожим вас всех. Даже если вы двое, младшие сестры владык демонов, по словам нашего босса. Если вы это знаете, значит, у вас много связей с настоятелями церкви. Затем Сона замолчала на секунду, прежде чем твердо заявить. Итак, позвольте мне сказать это от имени моего друга, который является высокопоставленным дьяволом из дома Гримори Дьявола, сестрой Сазикса Люцифера и ее слуг, а также моих, мы не вступим в союз с падшими ангелами, никогда. Мы не будем делать ничего, что запятнало бы имена наших лидеров. Зеновия удовлетворенно кивнула. Похоже, она была убеждена. Слушать то, что достаточно хорошо. Хотя я должен вас предупредить на тот случай, если Кокабель сам прячется в городе с тремя экскалибурами. Не волнуйтесь, мы сами о себе позаботимся», — твердо сказал Риас. «Итак, вы упомянули, что в каждой церкви все еще есть три экскалибура, но я вижу с вами только два. Могу я спросить, где этот человек? У них есть этот человек наготове по этому делу?» «Да, они планируют защитить последний экскалибур, если мы с Ириной проиграем», — Зиновия кивнула, подтверждая работу своей напарницы. «Так это только вы двое?» — спросила Сона изумленным голосом, приподняв бровь из-за очков. «Ты хочешь забрать экскалибур у одного из самых жестоких лидеров падших ангелов среди всех людей, всего лишь с двумя из вас? Это немного неразумно. Ты пытаешься умереть?» «Да, я того же мнения, что и Ирина, но, если это возможно, я не хочу умирать», — сказала Ирина с невинной улыбкой. «Итак, ваша вера в его доктрину, как всегда, чрезвычайно велика». Риас вздохнула, прежде чем сделать этот комментарий, заставив Зиновию сердито взглянуть на нее. «Не говори плохо о наших убеждениях, Риас Гримари», — Зиновия твердо заявила. «Наша минимальная цель — заполучить экскалибуры падших ангелов. Для этого нам хорошо умереть. Единственный способ сражаться с экскалибурами — это другие экскалибуры. И будет ли это возможно только с двумя из вас? Что ж, мы не собираемся умирать напрасно», — Ирина бесстрашно ответила на вопрос Соны. «Вы двое выглядите уверенно. У вас есть секретное оружие, о котором мы не знаем. Возможно, но мы оставим это вашему воображению». После этого обе стороны просто посмотрели друг на друга, и разговор, наконец, прекратился. Ирина и Зиновия посмотрели друг на друга и встали. «Итак, извините нас, я считаю, что нам пора уходить. Итак, ты не собираешься пить чай? Я могу попросить мою королеву приготовить для тебя закуски, ты же знаешь», — Риас сказала им, но Зиновия рукой отклонила ее предложение. «Извините, но мне это не нужно. Приносим извинения за неудобство. Увидимся». Ирина извинилась, помахав им рукой, прежде чем повернуться, чтобы уйти со своим спутником. Однако, прежде чем они смогли выйти через дверь, они оба остановились и повернулись, чтобы посмотреть в одном направлении в сторону Азии. «Когда я вошел в эту комнату, я подумал, что это может быть». Зиновия начала. «Ты ведьма Асия Арджента? Честно говоря, я никогда не ожидала, что найду тебя в таком месте». Асия задрожал от этого, и Наруто не мог удержаться от взгляда на синеволосого экзорциста. Это слово было очень болезненным для Ази. Ирина заметила это и продолжала смотреть на Асию. «А, ты бывшая святая дева, тот, кто говорит, что у них есть сила, которая также может исцелять дьяволов и падших ангелов, верно? Я слышал, что тебя куда-то послали после изгнания, но я никогда не думал, что ты стал дьявол. Я. Асия не знала, как отреагировать на Ирину и Зиновию, поэтому Наруто решил вмешаться в этот момент, нежно передав Юми Каника. «Что насчет этого тогда?» — холодным тоном спросил Наруто, обращая на себя все внимание. «Вы собираетесь рассказать начальству о ее решениях?» «О, нет, конечно, нет». Зиновия отрицательно покачала головой, прежде чем сказать: «Я не собираюсь рассказывать своему начальству, что видела ее здесь, будучи дьяволом. Многие люди все еще верят в святую деву Асию. Я не хочу, чтобы они делали это, в конечном итоге в шоке. Хотя, я хочу спросить ее, верит ли она все еще в нашего бога?» Даже у Ирины было удивленное лицо. «Зиновия, она, став дьяволом, все еще верит в бога?» «Нет, Ирина, я чувствую запах веры в нее». Зиновия повернулась к своему спутнику и объяснила спокойным тоном: «Это может быть абстрактный способ сказать это, но я чувствительна к таким вещам. Есть люди, которые предают учение и все еще чувствуют себя виноватыми, потому что не могут забыть учение. Я чувствую нечто подобное, исходящее от нее». Синеволосый экзорцист закончил зоркими глазами, и Ирина посмотрела на Асию еще больше заинтересованными глазами. «Это правда, Асия-сан, вы все еще верите в бога, даже если превратились в дьявола?» За спиной Наруто Асия ответила на этот вопрос грустным выражением лица. «Я просто не могу отложить это в сторону. Я верила в него всю свою жизнь». «Тогда это все. Мы должны отрезать тебя прямо сейчас. Если это сейчас, я могу порезать тебя во имя бога. Даже если у тебя есть грех, наш бог простит тебя». Услышав это, Зиновия вытащила меч из ткани и направила его на Асию. Наруто, кровь которого кипела последние несколько секунд, больше не мог стоять на месте. В одном случае он призвал демонический клинок Азакана Йони и использовал его, чтобы противостоять разрушению Экскалибура Зиновии, в то же время высвободив его подавляющую демоническую ауру, чтобы противостоять святой силе меча. «Не, не трогай ее», — сказал он тихим тоном, но все чувствовали за этим жгучий гнев. «Вы двое серьезно. Я знаю, что ваша вера в ваше учение чрезвычайно велика, но не смейте думать, что вы можете просто прийти послушать и так запугать моих слуг». Риас встала со своего места и сердито посмотрела на двух экзорцистов, особенно на Зиновию, потому что именно она угрожала убить Асию, которая теперь стояла за Нарутой и остальной частью ее пера, когда они образовали защитную линию перед ее. Наруто все еще пристально смотрел на Зиновию, и девушка бесстрашно сделала то же самое в ответ на него и остальных, но только на секунду, когда ее глаза начали расширяться от шока. Наруто, увидев отверстие, использовал эту возможность, чтобы отбросить ее меч, не дав ей направить его на Асию, прежде чем двинуться вперед. Но прежде чем он смог продвинуться куда-либо, его лицо столкнулось с очень знакомым барьером, созданным его знакомой Юми. Наруто, обеспокоенно обратилась к нему Юми, подняв лапу перед собой. «Какие?» — в замешательстве спросил Наруто, глядя на кота, парящего в воздухе над головой Каника. «Опусти свой щит, Юми», — он сказал ей, прежде чем, наконец, заметил, что все в комнате смотрят на него с тем же выражением, что и Юми и Зиновия. «Что случилось? Почему?» Затем он посмотрел в зеркало на стене недалеко от себя и, наконец, увидел его самого, смотрящего на него горящими желтыми глазами, и что-то похожее на затвердевший туман, похожий на тень, исходящую от его все тела. «Чите», — блондин выронил меч и в замешательстве произнес. Наконец он это почувствовал. Это было чувство, прямо как в ту ночь, но почему-то он чувствовал себя хорошо, обычный. Итак, впервые за очень долгое время блондин открыл телепатическую связь, которую он полностью отключил, и подумал, что ему больше никогда не придется открываться снова, по крайней мере, в ближайшем будущем. «Эвелин, ты делаешь это?» — спросил Наруто, когда он посмотрел на свою руку и увидел, что его ногти удлиняются. В то же время от него исходило еще больше тени, отовсюду вокруг его тела. «Что делать?» — он слышал соблазнительный голос демона в затылке. «Извини, дорогая, но поговорим позже. Я немного занят». «Подожди, что ты делаешь? Что ты имеешь в виду? Вы забираете мою силу». «Подожди, так ты этого не делаешь?» — в замешательстве спросил Наруто, прежде чем он поднял глаза и увидел, что Риас и Сона осторожно смотрят на него с поднятыми руками. «Подожди, президент, Сона Кайча, я все еще сам. Это немного странно, но я не думаю, что меня контролирует Авелин или что-то в этом роде». Он сказал им быстро, прежде чем кто-либо из них успел действовать, заставив Риас опустить руку, но Сона не выглядела убедительной, поэтому она и Цубаки продолжали охранять. Честно говоря, это был их первый раз, когда они увидели Наруто с силой Авелин, и угрожающее ощущение, что образовавшаяся вокруг тьма исходит, на самом деле не помогало. «Ты уверен, что Наруто, ты выглядишь, как в ту ночь?» — спросил Риас, осторожно подходя к нему. «Да, я уверен», — сказал Наруто, глядя на свои руки, пытаясь остановить тень, выходящую из них. Так же, как он думал, только время покажет, что еще он мог сделать. Глава 14. «А, Сона-сан, тебе действительно не нужно стирать. Просто оставь свою одежду на прилавке, и я позабочусь о ней позже», — послушно сказала Грейфия Соне, которая вошла в прачечную с корзиной грязной одежды. Услышав, как ее зовут, Сона повернула голову, чтобы посмотреть на Грейфию, и улыбнулась седовласой горничной, поставив корзину с одеждой на стиральную машину, чтобы достать из кармана юбки небольшой блокнот и ручку, которые она использовала для «запишите ее ответ и покажите его Грейфии», пока горничная терпеливо ждала, пока она закончит. «Грейфия, это вообще не проблема. Я просто подумал, раз уж у меня был момент, я протяну вам руку». Поскольку Грейфия и весь дом только начали изучать языки жестов, чтобы общаться с Соной, на данный момент эта записная книжка была единственным способом для Мавина общаться с ними, за исключением, конечно, Наруто, поскольку он мог слышать ее голос с помощью телепатической связи призывателей и чемпионов. «Тогда давайте сделаем это вместе», — Грейфи ответила Соне легкой улыбкой и пошла показать знатоку, как управлять стиральной машиной. Грейфи с первого дня поняла, что нет смысла спорить с этой девушкой, поскольку она может быть такой же упрямой, как юная наследница дьявольского дома Гримари, но в то же время обладать остроумием, опытом и острым языком, чтобы поддержать себя. Вот, Сона-сан, вы нажимаете эту кнопку, чтобы... Но потом она почувствовала это, темное и злое, угрожающее, но очень знакомое чувство. Оставайся здесь, Сона-сан. Без этих твердых слов в адрес Соны, которая могла только смотреть на нее в замешательстве, Грейфия быстро вышла из прачечной, а затем увидела Асию, сбегающую по лестнице. «Асия-сан, где?» Прежде чем она успела закончить, Асия прервала ее, поспешно заговорив. «Грейфия-сан, поторопитесь. Нам нужна ваша помощь». Седовласой горничной не нужно было задавать еще один вопрос, и она быстро последовала за бывшей монахиней в спальню Наруто. Дверь была оставлена открытой, поэтому по прибытии Грейфия могла сразу увидеть Наруто Узумаки, стоящего посреди комнаты перед другими членами клуба оккультных исследований, Риасой и ее перами, и тьма, как туман, исходила от всего его тела, создавая его светящиеся желтые глаза выделяются еще больше. При такой скорости распространения тьмы ему не понадобится много времени, чтобы вся его комната погрузилась в полную темноту. Хотя вид, казалось бы, одержимого Наруто достаточно тревожил Грейфию, она заметила, что ни у кого из перов Риас не было охраны, в том числе и у самой наследницы. Акино Химеджима все еще слабо улыбалась, когда она обменялась несколькими словами с Наруто, который выглядел не угрожающим, а раздраженным. Когда он стоял, скрестив руку на груди, его правая ступня нетерпеливо постучала по полу. «Риасадзё сама», — обратилась Грейфия, когда она вошла в комнату, и обратила внимание Риас на нее, сохраняя осторожность. «Что случилось?» «Это то, что мы пытаемся выяснить, Грейфия». «Наруто был таким после встречи с экзорцистами», — ответил Риас, глядя на Наруто. Грейфия знала, о чем говорила, поскольку была проинформирована о прибытии Зиновия и Ирины ранее этим утром перед тем, как Риас и остальные ушли в школу. Кроме того, она решила, что для Соны и Риас будет лучше встретиться с ними вместе. Похоже, что он бессознательно черпает силу Эвелин, но без влияния ее личности. Понятно. Значит, ты все еще сам, Наруто сама, да, но я понятия не имею, как перестать это делать, что бы это ни было. Например, когда я сливаюсь с Ри, я точно знаю, что мне нужно сделать, чтобы использовать ее лисий огонь, но поскольку я не сливаюсь с Эвелин, я не знаю, как использовать ее силу. Вы поняли? Блондин закатил глаза, глядя на Грейфию, которая понимающе кивнула, все больше и больше разочаровываясь в секундах. Я перепробовала все, но ничего не помогло, даже изобретение профессора Хаймера. У вас есть какие-нибудь предложения для меня? Что ж, если все 30 сторонних методов потерпели неудачу, я бы порекомендовал вам найти решение, исходя из самого источника проблемы. Горничная спокойно ответила, подходя к блондинке. Но в этом случае это будет означать, что тебе придется. Спроси Эвелин. Наруто закончил фразу Грейфи, и горничная кивнула ему, услышав хихиканье в его затылке, которое заставило его мысленно усмехнуться в ответ. Да, уже сделал это. Ей было забавно видеть, как я борюсь вот так. Он закончил, указывая пальцем на свою голову, чтобы подчеркнуть свою точку зрения. Вы пробовали сделать это напрямую? Предложила Грейфия, заставляя Наруто широко раскрыть глаза. Может, она скажет тебе, если ты спросишь ее лицом к лицу, и даже если она этого не сделает, мы всегда сможем заставить ее сделать это силой. Хотя я не хочу заставлять своих чемпионов делать что-либо против их воли, я думаю, что у меня нет другого выбора в этой ситуации, сказал Наруто, почесывая затылок. Он пообещал себе с первого дня, что всегда будет просить согласия своих чемпионов, прежде чем делать что-либо с ними, например, вызывать их, даже если его способности позволяли ему призывать или сливаться с кем угодно в любое время, независимо от того, или нет, они действительно были свободны, или желали это сделать, независимо от того, кем они были. Итак, ты уверен, что мы сможем это сделать? Эвелин, древний демон, которому 15 тысяч лет. Разве ты не знаешь, что говорить о возрасте женщины грубо? И я все еще изучаю руны, уравновешивающие силы, так что, когда я призову ее, она будет в полной силе, сказал Наруто, игнорируя голос Эвелин. Я помогу вам, Наруто сама. Не волнуйтесь, твердо сказала ему Грейфия, и Наруто не мог не почувствовать уверенность. Затем седовласая горничная обратила свое внимание на Риас и остальных и твердым тоном сказала им: «Адзю сама, могу ли я доверить вам и Акина-сан поставить барьер вокруг этой комнаты, чтобы Эвелин могла Тэ сбежать?» Риас выглядела так, как будто она хотела поспорить, желая остаться со своей любимой пешкой, но, услышав тон Грейфи, оказалось, что у нее не было другого выбора. «Да, ты можешь. Удачи, Наруто». После этого она и все вышли из комнаты, а Юми осталась с Каника, как обычно. Затем дверь захлопнулась, и через мгновение Наруто увидел волну алой энергии, пробегающую по стенам его комнаты, образуя барьер. «Хорошо, давай сделаем это, Наруто сама». Грейфи кивнула ему, когда под ней появился серебряный магический круг. В мгновение ока Грейфия перестала носить свой наряд горничной, но наряд состоял из черной рубашки с золотисто-карамельными вставками по краям, расширяющейся по горизонтали внизу с двумя светлыми золотыми полосами, спускающимися вниз и слегка рассеченными над ее животом, обнажая ее живот. На шее и плечах был длинный голубой шарф из легкой ткани, доходивший до бедер. Джинсы у нее были голубые, с белым контуром вверху. Ее волосы также были уложены по-другому, с сохранением косичек, но волосы сзади были собраны в хвост, а другая коса обвивала их, удерживая хвост на месте. «Вот так», — Наруто кивнул. Чувствуя, что Грейфия готовится к битве, он мудро сделал то же самое, призвав несколько видов оружия, чтобы подготовиться к прибытию демоницы, прежде чем опуститься на пол и активировать свою силу призыва. Прежде чем призвать ее в свой мир, он услышал ее смех и задумался, не совершил ли он ужасную ошибку. Во вспышке света, заставляя отбрасывать тень, которую он излучил, перед ними появилась Эвелин, приняв облик женщины с бледной кожей и короткими белыми волосами. Она казалась среднего роста и веса, но обладала исключительно большой грудью и пышной фигурой в форме песочных часов. Ее тело было почти полностью обнажено из-за того, насколько маленькая была ее одежда, и единственными вещами, которые выглядели значительно, были ее чулки до бедер. Остальные, однако, были всего лишь небольшими предметами одежды, которые буквально ничего не оставили воображению. Однако наиболее заметными чертами ее лица была пара длинных плетей с острыми и светящимися кончиками лезвий, которые выходили из задней части ее шеи. «Ах, наконец», — самодовольно произнес демон агонии, когда она подняла руки над головой и вытянула спину, заставляя ее восхитительные изгибы эротично двигаться перед Наруто, когда он встал и активировал рукавицу Низука, которая была проявляется на его левой руке. Однако, прежде чем он успел что-то сказать ей, Эвелин резко повернула голову, чтобы посмотреть на него, соблазнительная, но злая ухмылка появилась на ее лице, когда тень в комнате усилилась, поглощая все в полной темноте до такой степени, что даже с видением дьявола Наруто и Грейфия почти не могли видеть что-либо за пределами света, излучаемого энергетическим луком, исходящим из мифической перчатки Наруто. «В темноте лучше, не так ли?» «Послушай, Эвелин, я не хочу никаких проблем», — сказал Наруто, стоя спиной к спине с Грейфией, осматривая их окрестности, пытаясь определить местоположение Эвелин по ее шагам, которые длились всего около 2 секунд, прежде чем полностью исчезнуть. «Я просто хочу, чтобы ты помог мне перестать использовать твою силу. Ты же этого хочешь, не так ли?» «Ах, вот где ты ошибаешься, дорогая. Я хочу, чтобы ты продолжал использовать мою силу». Он услышал ее сладкий голос рядом с собой, прежде чем почувствовал, как что-то ласкает его промежность, которая оказалась плеткой Эвелин. Грейфи отреагировала даже быстрее, чем он мог, призвав ледяной клинок и рассек его, вынудив Эвелин принять форму тени демона, ее демоническую форму, окутанную тенью. «О боже, какая страшная дама!» Эвелин хихикнула, но ее тон стал менее игривым, чем раньше. «Мы можем сделать это легким путем или трудным, Эвелин». Грейфия громко заговорила, когда Наруто выпустил точную стрелу из своей перчатки после дикой догадки о ее местонахождении, осветил часть комнаты и поймал угрожающе улыбающееся лицо Эвелин, заставив его вздрогнуть и почувствовать холодный холод, бегущий по его телу, позвоночник на ваш выбор. «Разве с моей стороны неправильно говорить, что я хочу, чтобы это было жестко, жестко и грубо? В любом случае легкий путь всегда так скучен». Эвелин хихикнула в ответ. «А где я? О, посмотри, что я нашла в твоих штанах». Сказав это, Наруто и Грейфия услышали, как что-то скользит к ним по полу, и посмотрели вниз, чтобы увидеть сломанные части очень знакомого устройства, того самого головного убора, который Хеймердингер сделал для него, чтобы предотвратить влияние Наруто сил его чемпионов, всякий раз, когда он сливался с ними. «Хочешь знать, почему я хочу, чтобы ты продолжал использовать мою силу? Потому что она позволяет мне делать это». Наруто широко раскрыл глаза от осознания, прежде чем он почувствовал волну силы, которая пронеслась по всему его телу, заставив тень, которая непрерывно просачивалась из его тела, усилилась. Когда Наруто наклонился, схватившись за лицо, пара плетей, похожих на ту, что была у Эвелин, выстрелила из его шеи, заставляя удивленную Грифию осторожно отступить на несколько шагов. Наруто сама. Грифия окликнула его, но не сделала ни малейшего шага вперед. Она поняла, что имела в виду Эвелин, когда сказала, что хочет, чтобы он продолжал использовать ее силу, потому что это позволит ей использовать ее, чтобы повлиять на него и исказить его личность, как в первый раз, когда они встретились. «Освежает, не так ли?» — сказала Эвелин, подходя к нему. Ее бедра соблазнительно покачивались, когда ее плеточки обвивали Наруто. «Легче». Но прежде чем она успела закончить, Наруто подскочил и схватил ее за нижнюю половину лица, эффективно закрывая ей рот. Когда ее рука поднялась, чтобы схватить его за руку, пытаясь втиснуть свои когти в его плоть, но обнаружив, что она защищена энергетическим щитом, исходящим от браслета, появившегося на его запястье, ее плетки инстинктивно хлестали его, чтобы быстро рассечь его, ударил гадюк, но Наруто использовал свою собственную, чтобы противостоять им, умело поражая их под их острыми головами, прежде чем они были брошены в его другие руки, когда он крепко держал их и отталкивал ее назад, пока не смог ударить ее о стену своей комнаты, в результате чего тень вокруг них несколько рассеялась. Чите, объятия агонии могли только произнести в шоке, прежде чем она наконец заметила появление Наруто, когда он ухмыльнулся ей. «Обмани тебя», — сказал он, ухмыляясь от уха до уха, крепко сжимая ее плети, не давая им снова хлестать его. Его светлые волосы, которые раньше были колючими, стали еще длиннее и густее, теперь с красными прядями. Теперь он также носил пару красных и синих очков на макушке, с третьей линзой, парящей над его лбом, и пояс на поясе. Был только один человек, у которого была такая же внешность и такая же прическа. Хеймердингер, уважаемый изобретатель.